Глава 12. Все ушли, и через некоторое время к девушке подошел Дидоренко, которого она совсем не замечала, пытаясь придумать, что предпринять, чтобы помочь мужу. Мужчина смотрел на Викторию со злорадством и предвкушением, но, видя, что волчица даже не замечает его, произнес: «Вика, ты можешь все остановить. Тебе достаточно быть со мной и бросить Волкова, и я его освобожу». «Все подстроено? Да? Это вы подстроили?» – мгновенно очнулась Вика от своих дум и громко закричала. Александр Николаевич скривился, не желая слушать женские визги и крики, а потом спокойным тоном проговорил. «Нет, я уверен, что это он совершил убийство. Даже больше скажу, Волков это сделал для тебя. Антонина теперь мешала ему нормально жить с тобой, ведь она всю жизнь была его любовницей. Стоило только появиться нежной женушке, и Альфа убил ненужную помеху». «Бред!» – почти прорычала Вика. «Нет, ты спроси у мужа, кто она ему была, и узнаешь, что Тоня была его женщиной много лет, ею он только пользовался. А когда появилась ты, он прогнал ее, но обиженная не захотела уходить. Она решила поговорить с тобой, и вот Волков убрал ее навсегда». «Нет. Это вы его подставили. И вообще, откуда такие подробности? Рядом стояли? Даже если женщина была его любовницей, Дима не стал бы ее убивать. Никогда в это не поверю». «Вот и дура. Дура. Не видишь того, что у тебя перед глазами». «Уходите», – процедила Вика, еле сдерживая свою волчицу, рычащую во все горло. «Я хочу помочь», – снисходительно напомнил Александр Николаевич. «Как? Освободив его, когда я уйду с вами?» «Это нормально, ведь мы сейчас говорим об убийце. А ты знаешь, как он убил ее? Растерзал, да-да, растерзал». «Нет», — выдавила девушка, не желая даже думать, что такое зверство мог совершить ее муж. «Я не верю». «Ты думаешь, твой оборотень такой святой, как представился тебе? Да ничего подобного!» — крикнул Дидоренко. Вика удивленно открыла рот, осознавая, что Дидоренко знает про Диму и, значит, про нее. «Вы знаете?» – просипела она. «Конечно, знаю». «И давно?» «Всегда». «Но, значит, вы тоже оборотень?» «Ликан». «Вы охотник?» – с ужасом спросила Вика. «Нет, милая моя звездочка, если бы я был им, то давно убил бы тебя и тем более Волкова». «То есть не по зубам?» – предположила Виктория, наблюдая за мимикой лица следователя. «Охотники не живут одиночками», – с рычанием проговорил мужчина, желая ударить девку, посмевшую усомниться в его силе. Но промолчал. Он должен увести ее отсюда. Это приказ Альфы. «Неважно. Дима не убивал. Вы подставили его», – закричала девушка. «Не гони, дура. Женщину растерзали, а твоего мужа видели с ней у автопарка, где ее нашли утром механики. Я чувствую запах, и посторонних там никого не было. Твой муж убил ее, в этом нет сомнений». «Нет», — уперто прошептала Виктория, — «и никуда я с вами никогда не пойду, так что можете не пытаться». «Ну и идиотка. Хочешь жить с убийцей, так живи, если его выпустят. Но только потом не плачь, когда поймешь, что совершила ошибку», — выплюнул мужчина. «Пусть так. Но не с вами». Дидоренко готов был избить девушку, но сдержался, решив, что она сама еще прибежит к нему, как миленькая приползет. «Ты знаешь, где меня найти, если передумаешь. Ты мне нравишься, Вика, поэтому я готов выпустить убийцу на волю, чтобы только быть с тобой», — наигранно процедил Ликан, не в силах играть восторженного воздыхателя. Девушка молчала, боясь открыть рот и высказать следователю все, что думает о нем и его предложении. Дидоренко ожидал ответа, нервно дергая левой ногой. Еще немного постояв, он вздохнул и вышел из дома. Как только его машина отъехала от ворот, Виктория закрыла глаза и горько заплакала. Через некоторое время она почувствовала, что ее тормошат за плечо. Маленький братик в пижаме стоял рядом с ней, сонно потирая глазки. «Вика, привет! А мы сегодня в садик не идем?» «Привет, малыш!» — прохрипела девушка, вытирая слезы, пытаясь говорить бодро. «Пойдешь, только сейчас тете Наташе позвоним». «А дядя Дима?» – удивленно спросил Егорка. «Он уехал. Он обязательно вернется домой, а я Сейчас помогу тебе одеться и...» «Я сам. Я уже большой», — гордо заявил мальчик, а потом добавил. «Жаль, что дядя уехал». «Умничка мой, давай собирайся, а я приготовлю завтрак и позвоню нашей любимой тете Наташе». Проговорив, Вика встала и, шатаясь, направилась на кухню. «Я должна успокоиться, должна. Сейчас попью чаю, успокоюсь и буду думать, что делать дальше. Адвокат. Мне нужен адвокат, хороший. Может, не отправлять в садик Егорку? А если нужно будет навстречу, не буду же я его таскать по всем инстанциям, нет. Егора в садик нужно отправить». «Наталья, да, она поможет». Виктория набрала номер телефона подруги, и та сразу ответила. «Нифига ты рано, 7 утра, муж спать не дает». «Наташа», — тихим голосом проговорила девушка, сдерживая слезы, — «Диму забрали в милицию за убийство женщины». «Что? Что за гон? Держись, сейчас приеду, только главному врачу позвоню, я скоро», — протараторила Наташа и положила трубку. Вика все делала автоматически, передвигаясь как во сне. Когда омлет был готов, молоко налито в стакан, пришел Егор и принялся завтракать. Сестра проверила его рюкзак на наличие необходимых вещей для непредвиденных ситуаций на улице и села на стул в кухне. Через 10 минут в дом залетела Наташа и сразу с порога произнесла: «Как ты?» «Погано», – прохрипела Вика. «Да, и не говори». «Тетя Наташа, здравствуйте!» – воскликнул Егор, доедая омлет. «Привет, мой хороший, как дела?» «У меня хорошо, а Вика грустная, дядя уехал», – горестно вздохнул мальчик. «Бывает, Егорка, но он скоро вернется, а ты должен заботиться о сестренке, так как остаешься за главного мужчину в доме». «Я? Ага, я забочусь. А вы меня в садик отвезете? Я уже все съел». «Конечно, отвезу. А во сколько там нужно быть?» «К 9», – уверенно сказал мальчик. «Еще время есть. Ты что-то рано проснулся. Иди пока в комнате порисуй». «А можно фиксиков?» – радостно спросил Егорка. «Чего?» – непонимающе переспросила Наталья. «Вы что, тетя Наташа? Это же классные мультики!» «А, ну, я-то не знаю. Сейчас ты сказала, я точно запомню», – нахмурившись, проговорила Пущина, стараясь не забыть важную информацию на будущее. «Можно в гостиной смотреть? Там такой огромный телевизор». «Конечно, беги, а мы с твоей сестренкой поговорим, хорошо?» «Хорошо», – согласился мальчик и побежал смотреть любимые мультики. Наташа подошла к Вике и обняла ее за плечи, успокаивая добрыми словами. «Ты не волнуйся, все будет хорошо. Сейчас найдем хорошего адвоката, и он обязательно вытащит твоего Дмитрия из этого дерьма. Деньги – не проблема. Главное, нужен такой, чтобы 3 шкуры содрал со всех и был недоволен результатом, чтобы ого-го!» «Наташа, но ведь простой человек разве сможет доказать? Против оборотня дело», – прохрипела Виктория, пытаясь не паниковать и держать себя в руках. Пущина насупилась и тут же выдала. «Толково, говоришь? Если есть предприниматели-оборотни, значит, должны быть и адвокаты-оборотни». «Только где взять его данные, если такой существует?» – спросила Вика. «А у твоего нет нигде? Ведь ты говорила, что они долгожители. Вполне возможно, что когда-то Волков пересекался с нужными людьми». «Пойдем в кабинете посмотрим. Я думаю, Дима не будет против», – с надеждой произнесла девушка. «Конечно, не будет. Мы же о его заднице беспокоимся», – проворчала Наташа, окинув придирчивым взглядом стол. Только Виктория направилась на выход, как Пущина проворчала. «Стоять! Ты ела?» «Да какое ела? Меня тошнит и вообще колбасит не по-детски», – возмутилась Вика. «Не нужно думать только о себе и проблемах. Теперь в тебе растет маленький сынок. Я, как детский педиатр, настоятельно рекомендую нормально питаться. Тем более у тебя там маленький хищник подрастает, который развивается в 2 раза быстрее. Так что садись, а я тебе яичницу с беконом пожарю». «Не, не хочу», – скривилась Волкова. «А что хочешь?» – продолжала напирать упертая подруга. «Наверное, бутерброд с помидором». «Тогда 2 и чай». «Хорошо», – вздохнула Вика, чувствуя, что она действительно голодна. «Ну и я себе сделаю вслух», – подумала Наташа, раскрыв холодильник. «Ого! Много чего сделаю из ваших богатых припасов. А потом переверну кабинет твоего муженька и найду то, что хочу найти. Наверняка у такого предпринимателя, как твой, все где-то записано». «Ты думаешь?» – с надеждой осведомилась Вика. «Уверена», – заявила подруга, вытаскивая из холодильника палочку казачьей колбасы, грудку, помидоры и майонез. Через 15 минут девушки закончили завтрак и пошли в кабинет Дмитрия. 40 минут спустя они перерыли все документы, папки, записные книжки, находящиеся в кабинете, но того, что им нужно, не нашли. Наташа посмотрела на стену, и ее привлекла огромная картина, висящая там. «Я себя Шерлоком чувствую. Так-так, слушай, а за картиной сейф?» «Не знаю», – безразлично буркнула Вика. «Дима ведь старой закалки, а такие люди всегда все ценное за картинами держали в потайном углублении или сейфе». «Ерунда, это раньше?» «Твой неизвестный из какого века? Нашла себе старичка-подруга», – радостно заметила Наташа. «Мне самое то. Давай посмотрим и проверим твою теорию». Девушки подошли к картине и стали ее отодвигать. «Тяжелая зараза! Вор замучается эту штуковину отодвигать. А, родить можно!» «Угу. Все, получилось?» «Точно, есть, смотри! Картина специально отодвигается в сторону по дорожке в стене, а мы задвижку не открыли. Сейчас открою», – проговорила Наташа и открыла маленькую задвижку, отчего картина встала в паз и поехала. «Ну вот, какие мы молодцы, а сейф-то современный! Теперь только код осталось ввести». «Давай попробуем с его имени или фамилии. Может, проверить слово «оборотень»?» – предложила Виктория. «Давай. Нет, не то. А если твое имя?» «Нет, блин, слушай. А как Дима ласково тебя зовет?» «Малышка». «Нет, как он имя твое сокращает?» «Вики», – выпалила волчица. «Да, получилось! Замечательно!» – обрадовалась Наташа и открыла сейф. «Что там?» Подошла к подруге Виктория. «Ты лучше спроси, чего там нет», – с открытым ртом сказала та, глядя на верхний отдел сейфа, где были ювелирные украшения из драгоценных камней, и не простые модели украшений, а диковинные, которые делались эксклюзивно. «С ума сойти!» «Красота! У него мама украшения сама делала». «Тогда понятно. Бесподобно. Смотри!» «А тут документы», – радостно выпалила Вика. «Точно», – сказала Наташа, выгребая все из второго отдела, а потом положила на кожаный диван. Девушки уселись на него и принялись смотреть бумаги. Через некоторое время Вика произнесла: «Смотри, я нашла адреса. Тут даже кратко говорится о каждом оборотне. Супер!» «Так, и что тут у нас?» – поинтересовалась Наташа, подсаживаясь поближе к Вике и листая книжку. «Это не нужно, политики...» «Я поражена. Даже туда свои морды мохнатые засунули. Предприниматели, так-так. О, смотри. Санаров Талгат. В скобках другие фамилии. Видно, он раньше так звался. Казахстан, Астана, адвокат». «Да. Заметь, только один адвокат в списке». «Вся надежда на него», – с надеждой выдохнула Наталья. «Или нет? Почему Дима зачеркнул его фамилию ручкой?» «Паста не писала, вот и почеркал», – с улыбкой предположила Наташа, стараясь не думать о плохом варианте на замечание подруги. «В любом случае позвоним ему по номеру, который тут указан». «Думаешь?» – подняв бровь, уточнила Волкова. «Конечно. Ой, нужно Егорку в садик отвезти. Я быстро. Ты пока на улице свежим воздухом подыши, но без меня не вздумай звонить, хорошо?» «А может, я сейчас...» «Нет, вместе, а то ты растеряешься и прощай, наш адвокат». «Хорошо, буду ждать». Пока Наташа отвозила Егора в садик, Вика себе места не находила. Она подошла к стационарному телефону и позвонила в полицию. «Дежурный слушает». «Здравствуйте, извините за беспокойство. Скажите, я могу как-нибудь увидеться с Волковым Дмитрием?» «Нет, не положено. Запрещены встречи с подозреваемым по серьезному преступлению – убийству». «Но как же? А адвокат?» «Всего доброго!» – грубо рявкнул мужчина и положил трубку. Слезы подступили, и Вика закусила губу, чтобы не разреветься. Ей казалось, что все против них. Она думала, что больше не будет в их жизни счастья, и винила во всем себя. «Так, что случилось? Звонила без меня адвокату?» – спросила только что вошедшая Наташа. «Нет, в полицию!» – прохрипела девушка, шмыгая носом. «Я тебя умоляю, там вообще не разговаривают. Ни с кем, даже если ты под дверью валяешься, а ты по телефону решила позвонить». «Сильно переживаю, вот и не удержалась», – проговорила Виктория. «Викусенька, я понимаю, но нужно действовать так, что соберись. Подумай о малыше, и Дима был бы недоволен, что ты так себя истязаешь». «Хорошо», – тихо произнесла волчица, внутренне собираясь силами. «Вот и замечательно! Сейчас позвоню адвокату». «Нет, я сама хочу. Если он оборотень, то лучше я с ним поговорю». «Окей, набираю». Пошли гудки, и через некоторое время раздался приятный голос женщины на казахском языке. «Доброе утро! Адвокатская контора «Закон и право». «Доброе утро! Могу я переговорить с Санаровым Талгатом?» — ответила Вика на том же языке, радуясь, что знает его, конечно, не так, как другие, но тоже может участвовать в разговоре. «По какому вопросу?» — вежливо уточнила дама. «По очень важному. Прошу соединить, мне сможет помочь только он, пожалуйста». Прохрипела она, понимая, что сейчас разревется. «Секундочку», — попросила секретарь, и зазвучала классическая музыка. «Вы о чем говорили? Я ни черта не поняла», — пробурчала Наташа. «Секретарь попробует соединить меня с адвокатом». «Ты громкую связь сделай, чтобы я тоже слушала». «Зачем? Ты же казахский не знаешь». «А твой Дима знает?» А тем не менее они общались, значит, этот мужчина может и по-русски балакать, а может и на других языках, я в этом уверена. «Хорошо, включу громкую связь». «Угу», — промямлила Наташа и уселась на диван. «Садись, подружка, в ногах правды нет». «Я так переживаю». «Здравствуйте, я вас слушаю», — раздался грубый, но приятный мужской голос по громкой связи.